Глава 16. Орда зараженных. «Альфа!» — раздался откуда-то голос Влады, вырывая меня из сна. Наверное, я бы не проснулся, но интонации, с которыми позвала девушка, были паническими. Так что через мгновение я уже сжимал в руках энергоружье, а еще через секунду вышел из жилого модуля. Босой, без брони, но готовый к бою. «Альфа, нам конец!» — как-то обреченно проговорила подруга, бросив на меня взгляд. Она стояла справа от выхода, с поднятыми руками, в ее глазах плескался ужас. А в 3 метрах от модуля находились причины этого ужаса. 2 высокие, под 2,5 метра, громоздкие фигуры, закованные в мощные бронескафандры. «Ты смотри, у него глаз светится!» «Мих, зачем пугаешь молодых людей?» — прозвучал 2-й голос. «Альфа!» «Слушай, Альфа, мы не желаем причинить вам вреда. Наоборот, пришли, чтобы предложить сотрудничество». «Кто вы такие?» — спросил я, переводя взгляд с одной фигуры на другую. «Наемники. Скрывать не буду. Нас отправили, чтобы устранить тебя». Забрало шлема скользнуло вверх, открывая лицо незнакомца. Хотя в цеху и было темно, я смог хорошо рассмотреть говорившего. Еще не старый, лет 35. Раскосые глаза, темные, почти черные зрачки. «Но мы приняли решение разорвать договор в одностороннем порядке и заключить новый, уже с тобой». «Да, меня зовут Чин. Лейтенант Чин. Я являюсь командиром отряда наемников. Бывшего отряда». «Вы попали под взрыв на руинах?» — спросил я. Так и не знал, о чем можно говорить с этими людьми. Просто растерялся. Да и в то, что они нам не враги, не верилось. «Нет, под взрыв угодила группа лейтенанта Бравоса. Он наш конкурент. Был. Мою группу уничтожили те, кто установил карантин на эту планету. Знаешь, кто это?» «В общих чертах», — ответил я. Мне очень не понравился последний вопрос. От него буквально пахнуло проблемами. «А вот они о тебе знают гораздо больше», — со смешком произнес лейтенант Чин. «Скажи, ты одаренный?» У меня были сомнения, что я смогу подчинить себе сразу 2 человек. Кто знает, вдруг повторно использованная способность жнеца не сработает. Или из-за нее слетит действие 1-й. Поэтому я применил к лейтенанту дыхание жреца, а ко 2-му бойцу искажение. Затем приказал подруге. «Лада, укройся за внедорожником!» Девушка подчинилась немедленно, быстро отступив в указанном направлении. Я же смотрел на бойца, лицо которого все еще было скрыто забралом шлема, и облегченно выдохнул, когда наемник вдруг опустился на колени, затем лег на бок и подложил руки под голову, словно собирался спать. «Надо же, какое мощное воздействие! Ладно, у меня имеется 1 минута, так что...» «Вы собирались причинить нам вред?» «Нет», — ответил Чин голосом, в котором не было эмоций. «Вы собирались отдать нас в руки нашим врагам?» «Нет». «Ваше предложение о сотрудничестве искреннее?» «Да». «Почему вы приняли такое решение?» «Я предполагаю, что у тебя есть знания, которые помогут покинуть планету. У меня есть связи за пределами карантинной зоны. Мы полезны друг другу». «Хм». Я перевел взгляд на решившего поспать бойца. Минута уже подходила к концу, так что он вполне возможно скоро придет в себя. «Ладно, продолжим допрос. Что вам известно о тех, кто меня ищет?» «Орден Искоренителей. Это самая могущественная организация в Содружестве. Действует жестко. Ради своих целей способны уничтожить целые планеты». «Зачем им понадобился я?» «Нет, не так. Зачем они хотят меня убить?» «Точной причины не знаю». «Но ты же что-то думаешь об этом? Какие твои мысли на этот счет?» «Они считают тебя одаренным. Так это называется». «Вот бездна», — выругался я. «Ладно, какую помощь вы можете предложить нам?» «Защита, разведка, знания». «Что вообще происходит?» — раздалось от начавшего подниматься бойца. «Мать твою, вот меня заклинило! Командир, где мы?» «Твой командир под моим контролем», — ответил я будущему союзнику. Доверять им полностью я не собирался, но иметь под рукой 2 воинов, вооруженных максимально продвинутым оружием, такое сопровождение нам с Ладой не повредит. «Значит, точно одаренный!» В голосе бойца послышалась усмешка. «И долго ты будешь контролировать лейтенанта?» 1/2 часа. За это время нам хорошо бы обсудить наше сотрудничество. Меня, например, интересует все, что вам известно об искоренителях». Я повернулся к внедорожнику. «Лада, можешь выйти из укрытия. Эти наемники нам не враги». Странный напиток, кофе, которым нас угостил Мих, оказался не только вкусным, с приятной горчинкой, но и очень бодрящим. А еще он как-то расположил всех на относительно доверительный лад, так что к истечению получаса я узнал о происходящем вокруг моей персоны очень многое. Своими секретами делиться не стал, незачем наемникам, да и Ладе знать о них. Зато теперь у меня не оставалось сомнений. Нужно сваливать со свалки как можно быстрее. Здесь мне не жить. Даже если случится чудо и корпоранты уйдут, орден не оставит в покое. Более того, самим нам с Ладой никогда не сбежать от искоренителей. Мы попросту попадемся на первой же планете. «Значит, ты знаешь координаты секретной базы?» — уже во второй раз спросил Чин. Но тут же добавил. «Говоришь, там можно установить профессиональные базы пилота А-класса, которые подходят для корабля с прыжковым двигателем. И ты можешь их каким-то образом использовать, хотя у тебя рейтинг не позволяет устанавливать класс С. Видимо, из-за этого на тебя и идет охота. Ты угроза корпорации». «Да, все верно». «Что ж, тогда у тебя будет шанс выжить в Содружестве. Мы поможем тебе добраться туда, где ты освоишься. А дальше уж извини, выживай сам. Я и мой боец находимся в черном списке у Нейрогалактикс с момента подписания контракта. Так что нам с Михом самим придется прятаться. Возможно, покинем границы государства Синай. Но я повторюсь, держаться вместе – привлечь внимание. Так что наш негласный договор закончится, как только мы покинем эту планету и доберемся до другой. На этом все». «Ну, раз мы все обсудили, может, тогда двинемся к базе?» – спросил я. Мне надоели эти попытки лейтенанта выведать у меня чуть больше информации, чем я уже рассказал. «Нужно сначала провести разведку», — ответил Чин. «Орденцы прямо сейчас ищут нас повсюду и до сих пор не обнаружили лишь благодаря непогоде. Ну и вот этому прибору». «Что это?» — спросил я, разглядывая небольшой цилиндр, закрепленный на боку лейтенанта. «Создает поле мощного искажения, благодаря чему система сканирования нас не видит. Мы, кстати, обнаружили вас именно с помощью сканирующих способностей. А если быть точным, то по тепловому излучению вашего транспорта. Много времени потребуется для разведки?» «Минут 15. Да, мне нужно знать направление, куда нам двигаться». «В ту сторону», — ответил я, сориентировавшись. «Отлично, тогда можете собирать свои вещи. Если снаружи все спокойно, то скоро можем выезжать. Кстати, я бы заменил этот внедорожник на кроссбайк. Он не настолько приметный. Разберемся с этим попозже. Лада, помоги собраться». Пока мы сложили модуль, припасы и оружие, а затем проверили работоспособность внедорожника и кроссбайка, наши неожиданные союзники провели разведку. Повезло, непогода хоть и ушла, но недалеко, и потому сканирование с орбиты было неэффективно, а других способов держать под контролем огромные территории пустоши было невозможно. К тому же наш транспорт теперь находился под постоянным полем искажения, а постоянно висевший в воздухе БЛА наемников должен был заранее предупредить, если заметит приближение чего-то опасного. Например, катер орденцев. Если бы не моя способность подчинять людей своей воле, я бы ни за что не поверил лейтенанту Чину. Да и сейчас доверял лишь частично. Например, мои спутники не знали, что Ладе известны координаты баз и складов корпорации, а также коды доступа к ним. А ведь там также можно было добыть все, что нам требовалось – базы и технику. После того, как наемники вышли к научно-исследовательской станции, на которой находились мы с Ладой, я опасался приближения к объектам Нейрогалактикс, потому что ожидал там засаду. Однако лейтенант рассказал мне, что им было приказано уничтожить лишь две базы, и обе были связаны с разработкой валюты. Остальные не упоминались. Поэтому у нас появился выбор. Только наемники об этом не знали. «Альфа, наш разведчик засек движение зараженных в 1,5 километрах впереди. Прямо по маршруту. 6 особей. Раздался в динамиках транспорта голос лейтенанта. Чин как-то смог настроить свой бронескафандр на оборудование, установленное в наш транспорт. Так что сбавь скорость. Мы зачистим стаю и спокойно двинем дальше. Осторожней будьте. Не приближайтесь к ним ближе 100 метров. Произнес я, но потом вспомнил, что меня не слышат. Впрочем, я предупредил наемников об опасности попасть под влияние, поэтому выполнил приказ, сбросив скорость. Багги тут же обогнал нас и оторвался вперед на 50 метров. «Альфа, что у тебя за способности?» — произнесла Лада, до этого почему-то не говорившая ни слова, если ее не спрашивали. Промолчала почти все утро. «Ты действительно хочешь знать это? Это может принести тебе проблемы. Да и не готов я таким делиться. Это слишком... как бы правильнее сказать? Ну, это как рассказывать что-то сокровенное, То, чем ты не готов делиться ни с кем, даже с самыми близкими людьми. А я для тебя близкий? Голос девушки изменился, стал каким-то глухим, сдавленным. Повернувшись к ней, я увидел глаза, наполненные страхом, болью и надеждой. Бездна. Альфа, да она ж потеряла всех, кто ей был по-настоящему дорог. Ты единственный близкий человек, кто у меня есть, ответил я и тут же понял, что мой правдивый ответ оказался единственно верным. Спасибо. Лада склонилась в мою сторону и прижалась головой к моему плечу. «Осторожней!» – нахмурился я. «Броня же! На кочку наскочим, больно будет!» «Ты балбес!» – девушка ткнула меня кулачком в бедро и тут же добавила. «Спасибо! Ты тоже стал для меня семьей!» «Альфа, притормози!» – раздалось из динамиков. «Тут, оказывается, стая в два раза больше, чем мы думали. Вторая половина скрывалась во враге. Думали, что их не заметят». Я притормозил, как было велено, а в следующую секунду увидел, как Мих, вставший за орудие, установленное в верхней части багги, начал стрелять. С десяток крупных энергетических сгустков унеслись к обочине, а секундой позже на месте попаданий зазвучали взрывы. В стороны полетели комья земли, камни, части тел. Боец еще дважды выстрелил в том же направлении, а затем перевел ствол оружия на саму дорогу и выдал еще две короткие очереди, по четыре выстрела каждый. Затем выстрелил еще один раз, после чего зафиксировал орудие и спустился вниз на сиденье. «Можем продолжать движение», — доложил Чин. «Альфа, выдвигайся вперед». «Ну вот, а мы переживали, как будем прорываться через зараженных», — произнес я, пытаясь подбодрить подругу. «Если они бродят такими малыми группами, то никакой опасности не представляют». «Надеюсь, ты прав», — ответила Лада. «А то мне в прошлый раз не понравилось попадать под влияние. Страшное ощущение. Твою личность просто размазывает, поглощает полностью. Бррр!» «Надо поднажать. К полудню будем на месте», — поделился я своими мыслями и прибавил скорости. Поравнявшись с багги, крикнул Чину. «Можем ускориться! К обеду доберемся!» «Давай. Дорога на несколько километров вперед чистая», — ответил лейтенант. «Если что-то случится, я сообщу». Кивнув Чину, тут же добавил газу, и вскоре мы уже неслись вперед с максимальной для старой дороги скоростью, даже не ведая, что впереди нас уже ждут. В какой-то момент трасса разделилась, и мне пришлось повернуть влево. Карта из инфопакета четко указывала маршрут. Поначалу дорожное покрытие оставалось прежним, бетонные плиты, уложенные в 6 рядов. Но через полкилометра они закончились, и дальше началось бездорожье. В какой-то момент я вообще начал переживать, что багги союзников не сможет проехать. Уж больно высокая трава была вокруг. «Альфа, остановись!» Почти тут же послышалось из динамиков. Некоторое время ушло на то, чтобы зацепить багги за внедорожник. Союзники перебрались в кузов машины, чтобы при случае легче было отстреливаться от нападающих зараженных, и мы вновь двинулись дальше. Если верить карте, до схрона оставалось совсем немного, каких-то 2-3 километра. «Альфа, ты уверен, что едешь в нужном направлении?» Вновь прозвучал из динамиков голос Чина. «Мы едем в тупик, оканчивающийся озером». Оглянувшись, я через заднее стекло жестами показал, что все под контролем, а после сосредоточился на дороге. Высокая трава, небольшие деревья с чахлой листвой, которые приходилось объезжать. Пришлось сильно замедлиться. «Альфа, у меня начала голова болеть», — вдруг произнесла Лада. «Точно так же, как на дамбе. Я тогда не обратила внимания, а вот сейчас заметила». «Бездна!» — выругался я, быстро открывая боковое окно. Высунувшись, крикнул. «Чин, рядом зараженные!» «Была, не видит никого», — тут же ответил лейтенант. «С чего ты решил? Чувствуешь их?» «У Лады голова заболела. У вас тоже, скорее всего. Быстро ложитесь в кузов и закрепитесь чем-нибудь. Я попробую прорваться». Чин грязно выругался, после чего связь оборвалась. Через зеркало заднего вида я заметил, как бойцы закрепили свои штурмовые комплексы на спинах, а затем опустились на дно кузова, послушав моего совета. Именно в этот момент я почувствовал, что мою голову что-то начало сдавливать. Бросив взгляд на Ладу, чертыхнулся. Девушка обмякла, свесив голову на грудь. Хорошо, что пристегнулась ремнем безопасности, иначе опять сползла бы вниз. Вновь усилием воли и всплеском ярости отогнал давление на мой разум, а затем вдавил педаль газа до упора. «Твари где-то близко, нужно оторваться. Сейчас принимать бой просто невозможно. Зараженные могут подкрасться вплотную к внедорожнику, я даже не увижу их». Машина понеслась вперед, я едва успевал поворачивать, чтобы уклониться от деревьев. Один раз все же не успел, но техника попросту сломала древесный ствол, почти не заметив преграды. «Давай, гони, Альфа! Это единственный шанс выйти живым. Доберемся до озера, а там рукой подать до входа в схрон. Если он, конечно, не завален. Если сможем попасть внутрь, считай, спасены». Минуты две я гнал со скоростью 40 км/ч, рискуя в любой момент налететь на преграду и окончить свою жизнь в зубах зараженных. А затем трава с деревьями резко закончилась, и внедорожник на полной скорости буквально прыгнул в озеро, пролетев 3 метра над водой. Недолго думая, сразу же подключил водомет, и транспорт медленно поплыл вперед. Слишком медленно, и я даже знал почему. Сзади, опустившись на дно, волоком тащился багги. Вот же. Так мы не успеем добраться до противоположной стороны озера раньше зараженных, бегущих по берегу. И что нам, точнее мне, делать? Заблокировав руль, я быстро перебрался на пассажирское сиденье и двумя выстрелами из бластера высадил заднее окно. Выбив остатки стекол кулаком, полез в кузов. Мельком ответил, что Чин с Михом лежат неподвижно по сторонам от кроссбайка. Надеюсь, они быстро придут в себя, как и Лада. Вроде расстояние до зараженных уже больше 50 метров. Ох ты ж! Едва я посмотрел на берег, от которого мы медленно удалялись, мне стало нехорошо. Десятки, если не сотни человекоподобных тварей столпились у самого обрыва, а несколько даже упали в воду и теперь неловко барахтались с ней, пытаясь выбраться. Получалось это у них плохо, из чего можно было сделать вывод. Плавать зараженные не умеют. Только это не сильно поможет нам, если они успеют окружить озеро. Перебить трос, удерживающий багги, удалось только с 6-го выстрела. Зато внедорожник после моего падения резко ускорился. Если бы я не держался рукой за багажник кроссбайка, точно бы улетел в воду. И это было бы равносильно смерти. Быстро пробрался назад, по пути случайно наступив Миху на руку. Тот даже не дернулся, настолько глубоко был в беспамятстве. А вот они могут и вовсе не оклематься. Или, хуже того, превратиться в зараженных. Вроде это так работает, если верить рассказу Чина. Ну уж нет, одному отсюда не выбраться. Добравшись до водительского сиденья, наконец смог нормально рассмотреть противоположный берег. Повезло, он был пологим. Бросил взгляд в сторону. Бездна! Зараженные уже начали оббегать озеро. Сообразили, как догнать нас. Ничего, успеем. Главное, чтобы скин схрона принял коды, которые я предоставлю, и вообще был еще в рабочем состоянии. Когда до берега оставалось 10 метров, колеса внедорожника коснулись дна, и машина тут же ускорилась, буквально выпрыгнув на сушу. Притормозив, я осмотрелся. Впереди, в 20 метрах, возвышается почти отвесная скала. Она тянется вдоль всего берега, образуя полукруг. И что дальше? Ну-ка, что покажет нам карта и полученные знания? Ага, где-то здесь должен быть вход в старую шахту. Именно так повстанцы замаскировали свой схрон. Взгляд зацепился за торчащую из каменной, поросшей мхом стены, металлическую конструкцию. Раньше здесь был навес, от которого остался лишь каркас. Все, нашел. Подогнав машину вплотную к воротам, которые издали даже мне показались продолжением стены, я выскочил из внедорожника. Посмотрел по сторонам, твари близко. Ничего, должен успеть. Главное отыскать считыватель. Так, вот этот нарост очень похож на него. Только выдернуть из ниши камень и прижать ладонь. Нейросеть сама передаст нужные данные. Секунда, вторая, третья. Я уже решил, что все, не сработает. Но в следующий миг пальцы руки прошило легким разрядом. Затем прозвучал громкий щелчок, и ворота быстро начали раздвигаться в стороны. Одновременно с этим откуда-то сверху прозвучал электронный голос. «Господин Альфа, Искин Рут приветствует вас на базе №2. Какие будут указания?» «Система внешней активной защиты. Активируй ее. Нас преследуют». «Нас?» «Со мной 3 гражданских», — ответил я. «Позже внесу их в базу». «Принял. Запускаю расконсервацию боевых дроидов. Активирую минные поля. Активирую внешние турели». Дальше я уже не слушал. Забравшись в кабину внедорожника, сразу же въехал внутрь, отдав через нейросеть приказ закрыть вход на базу. Затем вновь покинул машину и метнулся к закрывающимся воротам. В этот момент голову вновь начало сдавливать, словно тисками, а ко входу уже подбегали первые зараженные. Стрелял до тех пор, пока створки ворот не соприкоснулись друг с другом. А в следующий миг на них обрушился град ударов. Стало ясно, эта преграда не остановит тварей. Нужно углубиться внутрь базы и опустить бронеплиту. Имелась такая, на случай, если предстояло отступать через другой выход. «Рут, приготовься блокировать главный вход!» — крикнул я, опасаясь, что воздействие на разум может блокировать работу нейросети. Мое сознание уже начало сопротивляться давлению, но все равно ощущение было не из приятных. Большого труда стоило взобраться в кабину, а затем управлять машиной, двигаясь вглубь узкого тоннеля. Давление вновь начало усиливаться, пришлось притопить педаль газа, чтобы быстрее разорвать дистанцию с врагом. В этот миг позади грохнуло, и я через зеркало увидел, что одну створку вынесло чем-то мощным. У зараженных что, есть оружие? Да как так? К счастью, я уже проскочил место, где располагалась бронеплита, и потому крикнул: «Рут, блокируй! Немедленно!» Миг, а затем позади что-то ударилось с такой силой, что задрожал пол. А в следующий миг под потолком вспыхнули огни аварийного освещения. Слишком тускло, и поэтому я не стал включать фары внедорожника. Так и ехал вперед, засекая, сколько метров нас разделяет от опустившейся бронеплиты. Когда отсчитал 53 метра, давление на голову начало спадать. Проклятые зараженные! Как с ними вообще можно бороться? Наверное, только карантином и ковровыми бомбардировками. Иного способа больше нет. Еще через 30 метров тоннель закончился большим круглым залом, в котором уже работало хорошее освещение. Я остановил машину в самом центре, повернулся к Ладе. Все так же сидит безжизненной куклой, свесив голову на грудь. Я прижал к ее шее свою ладонь. Пульс редкий, еле заметный. Бездна. «Рут, немедленно расконсервируй медкапсулы. 3 штуки. И останови расконсервацию боевых дроидов». «Принял. Процесс расконсервации дроидов остановлен. Медкапсулы будут готовы к работе через 3 минуты». Выскочив из машины, я обежал ее, открыл пассажирскую дверь и уже через несколько секунд держал тело подруги в руках. Вид у нее был ужасный. Лицо бледное, почти белое. Сама ощутимо холоднее, чем должен быть живой человек. Надеюсь, успею, иначе... Что я сделаю, если Лада умрет, я не знал. Наверное, устрою ад всем существующим на планете зараженным. Но это потом. А сейчас мне нужно быстрее отнести девушку в медицинский кабинет, где находятся 4 медкапсулы. А затем, похоже, то же самое придется проделать с союзниками. И это уже настоящая проблема. Одно дело нести на руках хрупкую девушку, а другое – здоровенного бойца, напичканного боевыми имплантами. К тому же я смутно представляю, как их извлечь из бронескафандров. В круглом зале было 5 дверей и 1 ворота, ведущие к резервному выходу. Мне понадобилась 2-я дверь справа, на которой пришлось вручную вводить код доступа. Зато теперь мой статус на базе повышен до максимума, и Искин обязан выполнять любые мои требования. Очутившись в кабинете, я тут же положил девушку на большой стол и быстро снял с нее броню. Затем вновь подхватил и перенес к единственной медкапсуле с открытой крышкой, призывно мигающей индикаторами. Погрузив подругу в гель, покрывающий дно капсулы, шагнул назад. Крышка начала медленно закрываться. «Активирую диагностику», – прозвучал сверху голос искусственного интеллекта. «Активирую реанимационный комплекс. Господин Альфа, фиксирую странное поведение разумного, прикованного к машине. Принять меры по его уничтожению». «Подожди, я сам. Занимайся лечением Лады». Выскочив в зал, увидел странную картину. Мих, каким-то образом вывалившись из кузова, попытался отойти от внедорожника, только у него ничего не получилось. Трос, закрепленный на поясе, крепко держал его. Однако бойца это не смущало, и он продолжал свои попытки отойти от транспорта, а затем заметил меня. «Хррррр!» прозвучало из-под шлема, и руки союзника вытянулись в мою сторону. Рывок, и трос, удерживающий Миха, вырвал что-то из внедорожника, а сам боец сдвинулся на меня. «Хррррр!»